Больше ему нечего было сказать о своих политических взглядах, и он повторил «Вот так!» и снова начал строгать. «А лодку дадите?» — спросил Миша. «Зачем?» Миша уклончиво ответил. «Нам надо съездить в одно место». «Анархисты имеют отрицательное отношение к собственности», — витиевато проговорил Кондратий Степанович. «Почему лодка моя?» Миша пожал плечами. «Говорят, что ваша». «Зря говорят. Привыкли к собственности, вот и говорят. Все общее». «Значит, нам можно взять лодку?» «Берите», — продолжая строгать, сказал Кондратий Степанович. «Спасибо», — обрадовался Миша. «Мы ее вернем в целости и сохранности». Жердяй тихонько толкнул его в бок. «Ключ проси». «Тогда дайте нам ключ от лодки», — сказал Миша. Кондратий Степанович сокрушенно покачал головой. «Ключ. Трудное дело». «Почему?» — обеспокоенно спросил Миша, начиная понимать, что получить лодку будет вовсе не так просто, как ему показалось. «Ключ — это личная собственность». «Ну и что же?» «Лодка — общественная собственность. Пользуйтесь. А ключ — собственность личная. Могу и не дать». «Что ж нам, замок взломать?» Кондратий Степанович скорбно покачал головой. «Экспроприация. Нельзя без общества». «А мы всем отрядом», — нашелся Миша. Кондратий Степанович еще печальнее качнул головой. «В милицию заберут». «Ведь вы не признаете милиции», — ехидно заметил Миша. Совсем упавшим голосом художник сказал. «Мы не признаем. Она нас признает». «Мы бы вам заплатили за лодку, но у нас нет денег», — признался Миша. Кондратий Степанович отрицательно замотал головой. «Анархисты-максималисты не признают денежных знаков». И, подумав, добавил. «Обмен — это можно». «Какой обмен?» «Ключ я дам, а вы взамен дадите мне подряд на оборудование клуба». «Что за подряд?» — удивился Миша. «Клуб вы устраиваете? Украсть его надо? Вот я его и оформлю». «Но ведь мы делаем его бесплатно». «Плохо», — поник головой художник. «Труд должен вознаграждаться». «Ведь анархисты не признают денег», — опять съехидничал Миша. «Я не говорю оплачиваться, а говорю вознаграждаться», — пояснил анархист. «Ребята вам за это картошку прополют, Кондратий Степанович», — сказал практичный жердяй. «Эксплуатация», — задумчиво пожевал губами художник. «Какая же это эксплуатация?» — возразил Миша. «Вы вложили в лодку свой труд, а мы вам поможем своим трудом». «Разве что так», — размышлял вслух Кондратий Степанович. «А когда прополите? Время не ждет». И он посмотрел в окно, через которое виднелся заросший бурьяном огород. «Как только вернемся», — ответил Миша. «Дня через два». «Ладно уж», — согласился, наконец, художник. «И насчет клуба подумайте. Я его так оформлю, что и в Москве такого не найдется». Он снял со стены и протянул Мише ржавый ключ. «Хорошо», — радостно говорил Миша, пряча ключ в карман. «Мы обязательно подумаем насчет клуба». Жердяй снова подтолкнул его. «Весла». «А где весла?» — спросил Миша. «Весла», — проговорил Кондратий Степанович печально. Миша с испугом подумал, что он опять начнет рассуждать о собственности и не даст весел. «Весла и уключены, иначе как же мы на ней поедем?» — решительно сказал Миша. «И уключены», — вздохнул Кондратий Степанович. Ему очень хотелось еще поговорить, но, вспомнив, видимо, и о прополке, и о клубе, он еще раз вздохнул и сказал. «Весла и уключены в сарае возьмете, а потом на место поставите».